Глава 21. Близилось время, когда Молотову надо было покинуть кабинет Сталина. Политбюро поручило ему от имени советского правительства обратиться по радио к народу с заявлением о свершившемся нападении немецко-фашистских войск. Сталин то прохаживался вдоль стола, за которым сидели озабоченные члены политбюро, то останавливался, больше обычного, дымя трубкой. Иногда он, взмахнув рукой, задавал вопросы, но никому их не адресуя, словно разговаривая сам с собой о чем-то мучительном, несообразующемся с его понятиями. По всему было видно, что Сталину нелегко. Казалось, он еще не верил до конца в случившееся. Или будто надеялся на чудо и ждал, что вот-вот раздастся звонок из генштаба, и ему доложат, что никакой войны нет, что немцы затеяли невиданную провокацию, и теперь надо улаживать сложный с далеко идущими последствиями кровавый конфликт. Пройдя к своему рабочему столу, он спичкой вычистил над пепельницей трубку. Да, не хватило времени, просчитались в сроках, сказал он таким тоном, словно лишь только сейчас утвердился в этой истине. А ведь взвешивали, казалось, буквально все, и демонстрировали свою искренность в стремлении к миру. Мы не собирались ни на кого нападать, и следовали известному правилу, согласно которому искренность в политике и дипломатии есть матерь правды и вывеска честных людей. Однако на какое-то время позабыли, что у них и у нас разные меры веса, разная правда и разное понятие о честности. Вот и просчитались. Но Гитлер, вероломно нарушив договор, просчитался решительно во всем. Он будет уничтожен. Если даже Гесс действительно добился каких-то гарантий от Черчилля, фашистскому фюреру не на что надеяться. Не на что. Хотя и нам придется очень нелегко. Куранты на Кремлевской башне как раз отбивали без четверти 12, и над Красной площадью плыл мягкий мелодичный перезвон, когда из Спасских ворот один за другим выехали два закрытых лимузина. Во втором на заднем сиденье, откинувшись на зачехленную белой парусиной спинку, сидел Молотов. Лицо его было мрачно, глаза под пенсне, таившие тяжесть тревожных мыслей и отравлявшую сердце горечь, суровы. Ехал он на центральный телеграф, в здании которого со стороны переулка находилась радиостудия. Лимузины пересекли Красную площадь, затем Манежную, и когда въехали на улицу Горького, Молотов, оторвавшись от трудных мыслей, вдруг увидел, как на тротуаре справа весело теснились в сторону прохожие, уступая дорогу свадебному кортежу, звенящему гитарами и песней. Впереди шла невеста в белом платье с сияющим лицом и опущенными глазами, и жених, высокий красивый парень, с широкими плечами молотобойца. Молотов содрогнулся от мысли, что москвичи еще ничего не знают. Люди продолжали жить своими радостями, обыденными заботами и светлыми, как у этих счастливых молодоженов, надеждами. А через несколько минут он известит страну о войне, и все померкнет вокруг. Жизнь будто остановится на месте, чтобы затем повернуть свой бег в другую, простершуюся за порог неизвестности сторону. Сколько же слез прольют женские и детские глаза, какой взметнется вихрь человеческих чувств. А для всех вот таких невест и женихов этот день обернется тяжким днем печали и прощания, может быть, навсегда. И когда он уже сидел в студии перед микрофоном, ощущая на себе из-за квадратного стекла операторской испуганные любопытные взгляды людей, которые вели передачу его выступления на все радиостанции Советского Союза, когда взволнованно произносил суровые фразы, осуждавшие клику кровожадных фашистских правителей, призывавшие советский народ к сплочению и единству, чтобы обеспечить победу над врагом, ему вспомнились веселые и беззаботные лица тех рабочих парней и девчонок на улице Горького. Да, у них есть что защищать от поработителей. Заключительные фразы он произнес как утверждение веры, которое в конечном счете имеет право только на торжество. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. От центрального телеграфа до Кремля дорога короткая, но опять успел увидеть незабываемое. Будто не по этой улице он ехал меньше часа назад. Люди одни куда-то спешили с взволнованными лицами, другие стояли группками и возбужденно разговаривали. Третьи, видимо, еще ничего не знавшие, с удивлением оглядывались по сторонам, не в силах постигнуть, что произошло и почему так много женщин прикладывают к глазам платки. Когда вошел в кабинет Сталина, тот в это время разговаривал по телефону с кем-то из военного руководства. «Выясняйте и докладывайте», — строго выговорил Сталин и положил трубку на аппарат. Помолчал, всматриваясь в лицо Молотова и, напряженно о чем-то думая, затем со сдержанным недовольством произнес. «Вот видишь, а ты предлагал, чтобы по радио выступал я. Они до сих пор ничего не знают». Сталин имел в виду того, с кем разговаривал по телефону. «Ничего конкретного не знают, что делается на границе. Павлов не имеет связи даже со штабами армии. Говорит, опоздала в войска директива. Почему опоздала? Почему так поставлено дело, что она опоздала? А если б мы вовсе не успели дать директиву, разве армия без директивы не должна находиться в боевой готовности?» Сталин вышел из-за стола и быстрее обычного зашагал по кабинету, с гневом продолжая говорить, будто оправдываясь. «Разве я должен приказывать своим часам, чтобы они шли? Разве надо напоминать сердцу, чтобы оно не останавливалось?» Возвратившись к столу, Сталин взял карандаш и что-то записал в календаре, потом снова возвысил голос. «Пришлось послать Павлову нянек, маршалов Шапошникова и Кулика. А ты предлагал, чтобы я выступал. Мне еще придется выступать». Рабочий день в Кремле продолжался первый военный день, когда воспаленные мысли всех были обращены туда, в приграничные области. Ни Сталин, ни кто другой в Кремле еще не понимал той ужасающей трагичности, с которой началось для наших войск вторжение врага. Да и не могли пока понимать, не ведая, как все произошло, особенно там, в предполье Западного особого военного округа. А случилось то, что кроме оперативной внезапности агрессии, фашистам в полной мере удалась и тактическая внезапность, принесшие нам тяжкие потери. Разумеется, в своих суждениях никто не может претендовать на категоричность, можно лишь высказывать догадки. Но совершенно ясно одно. Тактическая внезапность позволила противнику добиться более значительных, чем это могло быть, успехов на важнейших оперативных направлениях и в конечном счете достигнуть стратегической инициативы. Кризисная ситуация поначалу усугубилась еще и тем, что наша предвоенная теория не разрабатывала способов организации и ведения стратегической обороны, хотя и не отрицала ее как закономерного вида вооруженной борьбы. Правительство СССР и Центральный комитет партии, делая все возможное для организации отпора агрессору, вместе с тем чутко прислушивались к жизни планеты. Как реагирует человечество? на смертельную схватку двух социальных систем? Есть ли у мирового пролетариата возможность хотя бы провозгласить свое отношение к тому, что над первым в мире пролетарским государством нависла такая серьезная угроза? Наконец, как ведут себя буржуазные правительства, и в первую очередь правительство Англии, пребывающее в состоянии войны с Германией? Ведь именно двоедушие Англии, наследственное коварство потомка рода Мальборо, Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля, с их политикой наускивания Германии на Советский Союз, породили в Европе туманную атмосферу, в которой трудно было разглядеть мнимые и истинные опасности. Первые сообщения, поступившие в Москву по дипломатическим каналам, гласили, что политические круги английской столицы вздохнули с облегчением, узнав о нападении Гитлера на СССР. В воскресенье 22 июня 1941 года надо считать днем спасения Англии. Уинстон Черчилль в этот день спасения находился в своей официальной загородной резиденции Чекерс, хотя предыдущие субботы и воскресенья, боясь налета на Чекерс, немецких бомбардировщиков или выброски десантников-террористов, он проводил у богатого приятеля Рональда Три в поместье Дичли. Известие о вторжении фашистов в пределы СССР Черчилль воспринял как щедрый и неоплатный дар Божий и вечером 22 июня выступил по радио с речью, которая прозвучала так, будто премьер-министр имел возможность приготовить ее заблаговременно. В этой речи Уинстон Черчилль выразил коренные интересы своего народа и известил мир о том, что Англия выступает на стороне Советского Союза в войне с Германией. Перед лицом всего человечества Черчилль признал, что, выступая на стороне России, Англия спасает и себя. Вторжение Гитлера в Россию – это лишь прелюдия к попытке вторжения на Британские острова, говорил он. Поэтому опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам, точно так же, как дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара. Но чтобы у врагов коммунизма не осталось сомнений насчет истинного отношения Черчилля к общественному строю в СССР, он в этой же речи провозгласил: «За последние 25 лет не было более последовательного противника коммунизма, нежели я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое сказал о нем». Иначе говоря, Черчилль не скрывал своей ненависти к Советскому Союзу. Но поскольку, если последний потерпит поражение, Гитлер может повернуть свои силы против Англии, то Англия, чтобы спасти себя, готова помочь Советскому Союзу в его борьбе против Германии. В этой же речи Черчилль не постеснялся и пролить крокодиловы слезы. Он говорил: «Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли. Я вижу их охраняющими свои дома, где их матери и жены молятся. Да, бывают времена, когда молятся все о безопасности своих близких. Я вижу десятки тысяч русских деревень, где существуют исконные человеческие радости, где смеются девушки и играют дети. Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина». Утром 23 июня Сталин читал речь Черчилля. Это было второе военное утро, сменившее вторую бессонную ночь. Конечно же, легче устремлять ищущую мысль в будущее, когда знаешь, что в войне временные границы и накал ожесточенности, которые еще трудно измерить, твое государство не одиноко. Пусть даже неизвестно, какие деяния могут стоять за словами английского премьера, который до этого приложил немало стараний, чтобы толкнуть нацистскую военную машину в сторону Советского Союза. Долго сидел Сталин, вчитываясь в округлые фразы, переведенные с английского. Что думал он, считавший себя в политике и дипломатии стороной, диктующей и творящей законы? Где витали его мысли, привыкшие опираться в теории на истинность, подтвержденную жизнью, или на авторитет аксиом, рожденных мудростью великих мыслителей? За длинным столом сидели члены Политбюро. Перед каждым из них тоже лежал текст речи английского премьер-министра. Сталин, наконец, поднял голову. Глаза его сверкнули болезненной желтизной, а под усами на губах дрожала едкая ухмылка, и в то же время на усталом лице его промелькнуло какое-то смятение. Постучав кончиками пальцев по столу, он заговорил. «Кто тот первый человек на земле, который сказал неправду? И интересно, по поводу чего он солгал впервые?» Все смотрели на Сталина с недоумением и тревогой. «Ты что, не веришь в это заявление?» Чуть заикаясь, спросил Молотов, в упор глядя в его лицо. «Дело не в этом, веришь, не веришь. Я верил и в правдивость последнего письма Черчилля ко мне, где он сообщал о переброске немцами в южную часть Польши 3 бронетанковых дивизий. Однако я был убежден, и очень твердо убежден сейчас, что стараниями Черчилля нечто подобное, но о передвижениях Красной Армии получил и Гитлер. Его тоже предупреждали об опасности с нашей стороны. И то, что мы не сдержали Гитлера и сегодня воюем, это в какой-то мере победа Черчилля. Ведь до сих пор английское правительство держит в строгой тайне, зачем к ним прилетел Гесс и какие они ведут с ним переговоры. А при честной политике об этом уже должен знать весь мир. Ну хорошо, пусть не мир. Мог же Черчилль, если он так искренне заботился о нашей безопасности, сообщить нам, какую задачу поручил Гитлер Гессу, чтобы мы знали истинную цену договора, заключенного с Германией. Это, вероятно, могло бы повлиять на нашу оценку всех предупреждений, в том числе и Черчилля, о намерениях Германии напасть на нас. Сталин умолк, отодвинул от себя страницы с текстом речи английского премьера и устремил сумрачный взгляд в какую-то другую бумажку, лежащую у него на столе. «Так какова же твоя точка зрения, товарищ Сталин?» — нарушил наступившую тишину маршал Ворошилов. «Как мы должны относиться к заявлению Черчилля?» «Как относиться?» Сталин будто ждал этого вопроса. «Разумеется, мы будем приветствовать это заявление. Но мы не можем не задумываться и над тем, в каких ситуациях, при каких обстоятельствах капиталистическое государство может подать руку помощи социалистическому государству. В данном случае имеется в виду капиталистические государства Англия и Соединенные Штаты Америки. Да, они придут нам на помощь, но не раньше и не позже, чем создастся любая из 3 следующих ситуаций. Первое. Когда мы, как государство, окажемся на грани гибели, они поспешат нам тогда на помощь, боясь, что Германия, победив Советский Союз, поставит на повестку дня завоевание Великобритании. Вторая. Когда им покажется, что мы обескровлены и можем согласиться на перемирие, если вдруг Германия его нам предложит. Ну а третья ситуация. О ней говорить рано. Это будет тогда, когда Красная Армия разгромит армию Гитлера. Тогда армии Англии и Соединенных Штатов Америки ринутся на европейский континент, с одной стороны, чтобы добивать фашистов, с другой стороны, главным образом заботясь о том, чтобы нигде в Западной и Юго-Восточной Европе не утвердился социализм.